Глава 31. Сергей переместился в пространственный океан, отсоединил ковчеги и отлетел подальше, но так, чтобы остаться в пределах дальности действия гарпуна. Перебравшись в металлический спутник, что окружил вокруг убежища, мужчина направил его в сторону чудища, принимая подходящую для атаки позицию. Переключение гарпуна в режим охоты, прицеливание и атака. Из отверстия в центре 50-метровой сферы вырвался луч красноватого цвета. Пролетев десятки километров, он вонзился в огромный плавник не менее огромного монстра, заставив того взреветь и дернуться. «Он ранен. Слышу боль, гнев, ярость. Он нападает. Сергей, позволь управлять движением убежища. Не дам ему приблизиться». Раздался взволнованный голос девушки. «Будь добра, спасибо». Ответил мужчина и незамедлительно выпустил новый луч. Огромное чудище завалилось на бок вместе с ковчегом, но вскоре вернуло себе прежнюю позицию. Левиафан взревел, а на его плоской морде с огромной оскаленной пастью продрались глаза. Два огромных глаза. Оно впилось взглядом в убежище, и чудище с ковчегом на спине помчалось к нему. Но и Сири не сидела без дела. Она не позволяла Левиафану сократить дистанцию, потому босс мог смело расстреливать чудовище. Гарпун выпускал выстрел за выстрелом. Эффективность хоть и была низка, но куски плоти постоянно доотрывались. Чудище теряло белую, как молоко, кровь, но кровотечение быстро останавливалось, да и раны помаленьку зарастали. «Живучая тварь, но патроны-то у меня бесконечные!» Рассмеялся мужчина, переполненный адреналином. «Сейчас он невероятно рисковал, можно сказать, всем человечеством». Он не думал, что эта тварь такая живучая, однако у него был план «Б». Он мог дистанционно уничтожить ковчег, убив и чудище. Время неумолимо текло. 50-метровый шар расстреливал огромное чудовище, но появились гости. «Босс, Сергей, демониты чуют кровь Левиафана, слетаются на пир, есть угроза городу», — с паникой в голосе сообщила Сири. «Понял». Мужчина активировал пространственное чутье Сири и подметил, как маленькие черные точки слетаются к месту битвы, ловя кровь и оторванные куски плоти. Близко приближаться они не решались, но на всякий случай Сергей велел Соломону вооружить армию и держать гражданских наготове. В любой момент могла понадобиться эвакуация с отражением вторжения черных тварей. Количество точек стремительно возрастало. Откуда они появлялись, непонятно, будто из гиперпространства выходили. Просто слетались откуда-то... Откуда непонятно, да и Сергей не особо следил. «Сири, скажи...» «Да?» «Мне кажется, или ковчег вампиров и правда уменьшился?» «Босс, этого не...» «Ой, да, уменьшился в два раза». «Он что, пожирает его, чтобы восстанавливаться?» «Да, было бы проще взорвать ковчег и не страдать фигней час или сколько мы тут уже в салочки играем». «Не отвечай, сейчас это не важно». Мужчина продолжил охоту. Свои атаки он акцентировал на плавнике Левиафана. Но и тварь была хитрой. Она то ковчег под удар подставляла, то бронированное брюхо. «Все, херня. Сири, я улучшать гарпун». «Поняла, справлюсь. Не дам приблизиться». Сергей покинул маяк и начал искать гарпун, но... Уже через минуту он проматерился и вернулся в маяк. Гарпун ведь в пространственном океане летает. У него нет своего воплощения в убежище. Вновь оказавшись в металлическом шаре, мужчина активировал интерфейс и нашел меню улучшения. Согласившись на повышение уровня, с баланса убежища списалось 10 миллионов, а мужчину выкинуло из устройства. Сергей парил в пространственном океане и своими глазами наблюдал творившийся вокруг хаос. Демониты сходили с ума, ловя куски плоти и кровь. Левиафан ревел так, что мозги готовы были взорваться. При этом на его фоне человек казался настолько крошечным и незначительным, словно песчинка на пляже. «Сергей, готово. Начинай. Пожалуйста. Мне страшно». Голос девушки заставил мужчину очнуться. Он обернулся и увидел удаляющееся убежище, а также 100-метрового диаметра металлический шар. Силой мысли он оказался в гарпуне. Кабина никак не изменилась, потому мужчина сразу же приступил к нехитрому делу. Прицеливание, зарядка, выстрел и... Луч с сопутствующим взрывом оставил в боку чудища огромную рану. Она пятикратно превышала размер прошлых. Левиафан яростно взревел и ускорился. Он будто пуля рванул вперед. «Сири!» – взревел мужчина, видя приближающуюся пасть. «Справлюсь!» – прикрикнула Сири, и убежище резко ушло в бок, пропуская чудище вперед. Сергей не терял возможности и запустил луч вслед, поразив хвостовой плавник. «Сири, молодец! Умничка! Продолжаем!» «Да!» – ответила счастливая от похвалы девушка. Чудовище сменило тактику и вместо преследования производило рывок, выстреливая собой словно пулей. Но после 5 неудачных попыток вернулось к старой тактике, однако гарпун 2-го уровня, да еще и фиолетового ранга, показал себя во всей красе. Сергей наконец-то смог отстрелить чудищу плавник, и Левиафан потерял способность быстро перемещаться. Дальнейшее было подобно избиению младенца. Мужчина расстреливал полуподвижное существо, а оно могло лишь реветь от боли. Поздравляем с успешной пространственной охотой. Вы победили химеру Левиафан номер 3. За победу над существом, нарушающим баланс системы, вы получаете особую награду. 1 ОН, 4 ОХ, 60 тысяч опыта. Внимание! Особая награда перемещена в убежище. Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на уровень 14. В награду вы получаете 2 очка характеристик. Поздравляем! Вы накопили достаточно опыта и переходите на уровень 15. В награду вы получаете 2 очка характеристик и 1 очко навыка. Охренеть! Тело, собери останки! Не успел Сергей порадоваться, как раздался голос сердца мира. Как обычно, оно звучало откуда-то из глубины сознания, что было крайне неприятно. «Как это сделать-то? Так, может, вот так?» Мужчина немного торопился, потому как демониты одичали и кинулись к мертвому телу. Но все же разобрался с управлением, и мощный белый луч, впившись в мертвую тушу, потащил ее к убежищу. «А что с ним делать-то? Как я его затащу в убежище? Он же огромный!» «Убежище поглотит. Продолжай!» «Если будет подстава, я заставлю тебя превратиться в навозного опарыша и обитать в выгребной яме Тару!» Раздираемая демонитами туша приблизилась к убежищу, и то резко засияла, отгоняя летающих тварей, а кого-то и вовсе испепелила. Огромная туша размером в 1/3 убежища приблизилась к колпаку и... его попросту засосала. Внимание! Убежище поглотило пространственное чудовище уровня демон. Начинается переработка биоматерии. Внимание! Обнаружен живой организм. Определен как зародыш пространственного чудовища. Утилизировать? Сергей, отдай его мне. Прошу, я смогу его спасти. С волнением в голосе умоляла девушка. «Нет, не утилизировать, перенести к Сирии». Послушав девушку, ответил системе мужчина. Сирия еще не подводила его, да и, возможно, это поможет ей в эволюции. «Спасибо, ты не пожалеешь». С благодарностью в голосе ответила девушка, но через несколько секунд вновь обратилась к боссу. «Прости, можно мне немного плоти демона?» «Хорошо». Ответил босс и призадумался, как он получит плоть. В итоге он схватил гарпуном крупный кусок плавника, но на этот раз убежище предложило поглотить или оставить. Сергей, конечно же, оставил и перенес к Сири, но потом поймал и остальные крупные куски. Пригодятся в хозяйстве. «Сири, улетаем!» «Сири? Сири, ау!» «Ладно, сам». Мужчина покинул гарпун и сосредоточился на окружающем пространстве. Демониты продолжали ловить кровь и мелкие куски плоти, при этом боялись подлетать к убежищу. Впрочем, огрызок ковчега вампиров им тоже не был интересен. Соединившись с ковчегом, убежище направилось в ближайший пространственный поток, и лишь после этого Сергей смог выдохнуть и расслабиться. Переместившись к ноутбуку, он увидел три сундука, спокойно стоящих полукругом, но сейчас было не до них. Сосредоточившись, Сергей быстро осмотрел убежище. Проникновений не было, а вот ковчег вампиров... От некогда просторного ковчега остались лишь городские стены и полуразрушенный город. Ни обширных лугов, ни полей пшеницы, ни большого леска. Все было сожрано Левиафаном. «Да, может, реально американцам продать?» «Нет, тогда они смогут выращивать еду и лишат меня бизнеса. Только если заблокировать магазин. Интересненько». Сделав пометку в телефоне, что надо поговорить бы со змеем по поводу блокировки магазина, мужчина связался с Алис и Соломоном. Дав команду «Отбой», Сергей переместился к Сири, но лучше бы он этого не делал, ибо сейчас она выглядела, мягко выражаясь, непрезентабельно. Некогда могучая королева жуков, огромная как дом и способная в одиночку расправиться с ордой зомби, превратилась в нечто из плоти и вен. «Не смотри, прошу, пожалуйста». В голове раздался молящий голос, и мужчина сразу же отвернулся. «С тобой все в порядке?» «Прости, да, в порядке. Вынужденная мера. Времени было мало. Нужно спасти ребенка, недоношенный. Вынашиваю. Умирающий. Спасаю. Будет польза, клянусь». «Понял. Тебе чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо. Все есть. Нужен покой». Сонным голосом ответила девушка. «Хорошо. Отдыхай и не переживай ни о чем. Я защищу тебя». «Босс, спасибо». С теплом в голосе ответила она и уснула. «Так, мне теперь самому, что ли, управлять движением убежища? А жуки рабочие?» «Нет, вижу, те в порядке. А вот троица забеспокоилась». Мужчина взмахнул рукой, и перед ним появилось два человека-жука и крупный человек в гражданской форме с логотипом убежища на плечах. Все трое упали на колено и хором поприветствовали отца. «Отец, мать сказала, что уснет на неопределенный срок. Что это значит?» – спросил Алексей, смотря через плечо мужчины на то, чем стала его мать. «Она преобразилась, чтобы спасти нарожденное дитя пространственного чудовища. Потому сейчас в спячке, и вы должны защищать ее. Однако...» Мужчина хмурым взглядом осмотрел троицу. «Вы еще слишком слабы для этого. Лишь с 10 уровня вы сможете называть себя более-менее сильными, не раньше. Потому пока что вход в бункер будут охранять мои бойцы». «Мы поняли, отец», — ответил Борис и посмотрел на брата с сестрой. После непродолжительной игры в гляделки они склонили головы, ничего не добавив. «Хорошо, только не рискуйте зря и не натворите глупостей», — сказал Сергей и вернул троицу туда, откуда забрал. «Что у нас дальше? А сколько времени-то?» «Какого хрена? 5 часов?» «Да уж, повоевал так повоевал. Ну, хоть уровень взял, даже 2. Уровень 15. Опыт 14542 из 81920, 18%. Очки характеристик 18. Очки навыков 5. Очки выносливости ОВ 37 из 37. Очки магии ОМ 216 из 215. Характеристики. Сила 23-45, ловкость 25-50, выносливость 18-37, живучесть 19-38, магия 20-72. Навыки. Убежище. Боевые рефлексы 2 уровень. Гарантированная защита 1 уровень. Стрелок 1 уровень. Регенерация 3 уровень. Слуга номер 12. Повышенная выносливость. Скорость ветра. Бигару первый уровень. Хамелеон. Иммунитет – первый уровень. Огонь – первый уровень. Земля – первый уровень. Ветер – первый уровень. Молния – первый уровень. Лава – первый уровень. Буря – первый уровень. Песчаная буря – первый уровень. Глаза ястреба – первый уровень. Ясный взгляд – первый уровень. Криостаз. Да, навыков выше крыши от толку ноль. Очков навыков тьма, как и очков характеристик. Только вот маг или не маг? Ха, вот в чем вопрос. Одно ОН однозначно для регенерации, но... Потом, после прошлого раза я весь день из туалета не вылезал. Ладно, Серег, хватит как псих говорить сам собой. Пора работу работать. Мужчина переместился в Германию и вызвал кинжал, но вспомнил про сундуки и вернулся обратно. Во всех трех оказались кубы, два фиолетовых и один синий. Щит. Первый уровень. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. Создает купол вокруг убежища ковчега, защищая его от атак и проникновения извне. Внимание! При работе щита в убежище он будет заряжаться жизненной силой. При работе на ковчеге щит будет потреблять энергоядра и пространственную энергию. Максимальная энергоемкость 40 тысяч единиц. Стоимость улучшения до второго уровня 40 миллионов монет. Пространственный парус. Первый уровень. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь в сундуках сокровищ. После установки паруса убежище «Ковчег» увеличит скорость передвижения и получит возможность регулирования скорости и выбора направления. Внимание! Максимальная скорость зависит от размера убежища «Ковчега», размер после которого снизится эффективность 100 миллионов квадратных метров. Максимальная скорость – 5 пространственных единиц в час, ПЕ. Стоимость улучшения до второго уровня – 20 миллионов монет. Пространственный фильтр – первый уровень. Уникальное устройство, что не продается в магазине, может быть найдено лишь в сундуках сокровищ или получено за задание. Устройство выкачивает энергию из пространственного океана, вливая ее в убежище. Есть три режима работы. Первый. Увеличивает скорость восстановления манны в определенном радиусе. Увеличение пространственного обнаружения на 10-700%. Второй. Насыщает убежище энергией, усиливая жизненную силу родниковой воды и почвы. Увеличение пространственного обнаружения на 50-1300%. Третий. Генерирует энергоядро, увеличение пространственного обнаружения на 10-130%. Более подробное описание режимов можно просмотреть после установки устройства. Хм, а синий фильтр дает меньше штрафов, чем белый парус. Ну, пригодится в хозяйстве. К тому же там ограничение на 100 миллионов квадратных метров, а убежище уже 29 миллионов, а щит... Хм... Сергей переместился на крышу цитадели и установил щит. Таковым оказался 4-метровый цилиндр со множеством отверстий для ядер. Стоило его активировать, как цилиндр разделился на 3 части, оставив стержень внутри. Если смотреть сверху, устройство походило на знак радиоактивной опасности. Между частями и стержнем сияли энергетические лучи. Интуиция, да и здравый смысл говорили, что лучше к лучам не прикасаться. Из стержня в небо ударил луч, создавая в пространственном океане серебристый купол, что закрыл лишь верхнюю половину убежища. Покопавшись в настройках, мужчина уменьшил скорость поглощения жизненной энергии для зарядки щита. Иначе пока эта прожорливая махина заряжается, убежище будет как обычный ковчег без бонуса к скорости роста растений и прочего. Также в настройках можно было задать, кого щит будет пропускать через себя. К примеру, Сергей указал, чтобы тот пропускал зомби. Это неплохой пассивный доход как опыта, так и монет с биоматерией. Но самое главное, теперь никто не сможет повторить прием Тару и аргонцев с диверсионными командами. У Сергея, кстати, сохранились те десантные устройства. Они позволяли отделить от своего ковчега небольшой кусочек и отправить в чужой. Работают они на энергоядрах, и чем больше ядер, тем больше пространства сможет отхватить устройство. Щит, по идее, даже от демона сможет защитить. Недолго, но защитит. Довольный новинкой, мужчина вернулся на землю и направился в Кёльн. До укрепления Лили, конечно, далеко, но выглядело вполне приемлемо. Неплохие, хорошо охраняемые ворота. В случае угрозы все бойцы скрываются за воротами, и те надежно запираются. А сверху врага атакуют пехотинцы и системщики. Стены же выглядели куда менее презентабельно. Где-то они сделаны из шлакоблоков, где-то из строительного мусора, но в большинстве своем в качестве стен использовались здания. Против крупной орды такая защита не поможет от слова совсем. Стоило мужчине на кинжале приблизиться к воротам, как к нему навстречу сразу же выбежали двое служивых, точнее, молодая девушка и парень. Девушка оказалась настоящей красавицей, а парень... смазливый, в хорошей физической форме. Его будто вытащили из модного журнала. «Сергей Витальевич?» – на русском спросила девушка в системном снаряжении второго уровня. Но не новая, а та, что попадалась из наград еще в начале апокалипсиса. Броня обтягивала и подчеркивала все изгибы красавицы, да и так как будто специально выбирала ракурс получше, чтобы гость смог оценить все ее прелести. «Да». С лицом игрока в покер ответил мужчина. Говорит по-английски. «Госпожа ждет вас, честно говоря, мы ожидали вас намного раньше», сказал смазливый парень, добродушно улыбаясь, отчего Сергею стало немного не по себе. Тот также был в обтягивающей броне и демонстративно вертелся и крутился перед ним. В отличие от коллеги, парень не знал русского, потому говорил на английском. Сергей кивнул и перенес кинжал в убежище. Его усадили в роскошный лимузин красного цвета, и машина направилась в город. Оказавшись за стенами, мужчина понял, что был неправ. То, что он ранее видел, было лишь ограждением от малых групп зомби и мутантов. Настоящая защита оказалась внутри. Охватить надежной стеной город, в котором когда-то проживало более миллиона человек, тяжело, потому руководство сосредоточилось на защите лишь обитаемой его части. Территория от внешних до внутренних стен была превращена в многослойную защиту по логике создателя этой обороны. Армия будет планомерно отступать от внешних стен к внутренним и во время этого нанесет максимальный урон наступающим врагам. Перед внутренними стенами вся территория была расчищена. Дома, деревья, сооружения – все было снесено, убрано и превращено в равнины, позволяя защитникам вести эффективный обстрел неприятеля. Как и раньше, в качестве стен были дома. Их окна и дверные проемы оказались забетонированы, но в некоторых местах сделаны бойницы, из которых торчали пулеметные стволы. Между домами была установлена 6-метровая стена из земли, но Сергей предполагал, что основой этих стен являлись разрушенные здания. Похожие конструкции использовали американцы. Дешево и эффективно. Техники не было от слова совсем, разве что легковой грузовой транспорт, да и охрана не блистала количеством.